Глава 18. Вечером того дня в 19:30 Томпсон Бойд закончил рисовать мультяшного медвежонка на стене в комнате Люси. Он отступил на шаг и оценил проделанную работу. Все точно по инструкции. Неудивительно, что медведь вышел очень неплохо. Его первый в жизни опыт, если не считать уроков рисования в школе. Вот почему он так старательно изучал книгу в конспиративной квартире на Элизабет-стрит. Девочки были в восторге. Наверное, ему следовало гордиться, но в душе ничего не откликалось. Нет так нет. Выйдя в гостиную, он проверил сотовый. Сообщение пришло. С рассеянным видом сказал он и набрал номер. «Привет. Это Томпсон. Как дела?» «Ты звонил?» Джин бросила на него взгляд, затем снова отвернулась к раковине. «Нет, ты шутишь, что ли?» Он усмехнулся. «Для человека, который никогда не смеялся, вышло вполне правдоподобно. Конечно, в библиотеке он тоже издал смешок, когда хотел успокоить девчонку, но получилось не очень. Аккуратнее, не переигрывай». «Вот это облом!» — сказал он в молчащую трубку. — Конечно. — Надеюсь, ненадолго? — Завтра снова переговоры, да, те, что перенесли. — Ладно, дай мне 10 минут. Скоро буду. Он захлопнул мобильник и посмотрел на Джин. — Верн у Джоуи колесо проколол. Вернон Гарбер некогда существовал в реальности. Томпсон убил его несколько лет назад, но поскольку знал свою жертву до смерти, превратил Верна в вымышленного друга, якобы живущего в соседнем квартале. Как некогда Верн настоящий, Верн вымышленный ездил на Супре, жил с подругой по имени Ренни и любил травить байки про жизнь на речных доках, про мясной магазин и район, где обитал. Томпсон знал о Берни еще много чего и старался не забывать деталей. Если уж врать, то уверенно и не упуская подробностей. Наехал на разбитую пивную бутылку. «Сам-то не пострадал?» — спросила Джин. «Нет, как раз парковался. Этот олух не знает, как открутить гайки на колесе». Живой или мертвый, Верн Гарбер слыл бездельником и неумехой. Томпсон отнес кисточку с ведром в ванну, открыл воду и поставил в раковину отмокать. Затем накинул куртку. «Не заскочишь на обратном пути в магазин? Нужно купить 2% молока». «Кварту?» «Да, хватит». «Еще карамелек!» — закричала Люси. «С каким вкусом?» «Виноградное». «Ясно». «Тебе брит?» «Вишневое». Она как будто опомнилась и быстро добавила. «Пожалуйста». «Вишня, виноград, молоко». Томпсон по очереди указал на каждую из заказчиц. Он вышел из дома и отправился через Куинс, петляя с одной улицы на другую, оглядываясь время от времени, чтобы проверить, нет ли хвоста. Втягивал в легкие холодный воздух и уже теплым выдыхал его в форме тихой мелодии, песни «Селин Дион» из «Титаника». Сказав Джин, что собирается отлучиться, он внимательно за ней наблюдал. Ее тревога насчет Верна казалась неподдельной, никаких подозрений. И это при том, что Томпсон собирался на встречу с человеком, которого она ни разу не видела. Сегодня он шел выручать друга. Иногда говорил, что хочет сделать ставку на тотализаторе или повидаться с ребятами за кружечкой пива. На одной и той же лжи он никогда не зацикливался. Его худенькая с черными локонами подруга никогда особо не интересовалась ни его отлучками, ни выдуманной работой по продаже компьютеров, которая отнимает так много времени. Не вдавалась в детали, почему его занятия настолько секретные, что кабинет приходится держать на замке. Она была сообразительна и умна, что далеко не одно и то же. А любая сообразительная и умная женщина на ее месте добивалась бы большей открытости. Но только не Джин Старк. Он познакомился с ней несколько лет назад в Астории, когда залег на дно после убийства наркоторговца в Ньюарке. Они сидели за соседними столиками, и он попросил передать ему кетчуп, но, заметив, что у нее сломана рука, извинился. Спросил, все ли в порядке и что случилось. Она уклонилась от ответа, но разговор поддержала. Вскоре они стали встречаться, в конце концов, правда о сломанной руке все-таки выплыла, и как-то раз в выходной Томпсон нанес визит ее прежнему мужу. Спустя некоторое время Джин сказала, что произошло чудо. Ее бывший уехал из города и даже перестал звонить, хотя прежде не реже раза в неделю, напившись, терроризировал девочек по телефону, на чем свет стоит, понося их мамашу. Еще через месяц Томпсон перебрался к ним жить. Джин и ее дочерей такое положение дел вполне устраивало. Еще бы, в их жизни появился мужчина, который на них не кричал, не прорывался побить ремнем, платил за квартиру и домой приходил вовремя. Чего еще в жизни нужно? Тюрьма научила Томпсона не ставить высоких планок. Это устраивало их, устраивало его. Человека, у которого есть жена или подруга с детьми, заподозрить всегда труднее, чем одиночку. Однако была и другая причина, более важная, чем простая необходимость обеспечить себе прикрытие и домашний уют. Томпсон Бойд ждал. Ждал, когда возвратится то, чего ему так давно не хватало. Верил, что такая женщина, как Джин Старк, нетребовательная и без лишних иллюзий, поможет вновь обрести утерянное. Томпсон Бойд ждал, когда к нему вернется способность чувствовать, как восстанавливается кровообращение в затекшей ноге. У него сохранилось много воспоминаний о детстве в Техасе, образы родителей и тети Сандры, двоюродных братьев и школьных друзей. Вот он смотрит по телевизору игру футбольной команды Техасского университета. Сидит за дешевым электроорганом, нажимая кнопки аккордов трезвучий. А его тетка или отец старательно, насколько позволяют толстые пальцы, наследственная черта всей семьи, выводит мелодию, напевает «Вперед, воители Христа», «Повяжи желтую ленту» или тему «Из зеленых беретов». Играет в червы, учится работать с инструментами в уютной мастерской отца. Идет вместе с ним по пустыне, любуясь закатом, с интересом разглядывая пласты застывшей лавы, наблюдая за койотами, за гремучниками, чьи движения как музыка, а укусы несут мгновенную смерть. Он помнил ежедневные домашние ритуалы, как мать собирала ему бутерброды, загорала на солнце, выметала из двери трейлера вездесущую пустынную пыль, сидела во дворе с подругами на алюминиевом табурете. Как отец коллекционировал виниловые пластинки, проводил выходные с сыном, а в будни работал на буровых. Помнил, как по пятницам они ездили в кафе «Золотой свет», что на 66-м шоссе, за Харли-бургерами и чипсами, и как гремел в машине техасский свинг. Нет, тогда Томпсон Бойд еще чувствовал. Даже в тяжелые времена, когда июньский смерч сорвал и унес их трейлер, лишил его мать руки и чуть не лишил жизни, когда по северному Техасу, как пыльная буря из Оклахомы, прокатилась волна увольнений, и отец потерял работу, даже тогда Томпсон не знал равнодушия. И уж точно не оставило его равнодушным то, как мать всхлипнула и закусила губу, когда какой-то мальчишка на улице в Амарилло обозвал ее однорукой. Томпсон выследил наглеца и навсегда отбил у него охоту смеяться над кем бы то ни было. Затем настали годы тюрьмы. Именно там, в провонявших лизолом бараках, его чувство незаметно сковало оцепенение. Оцепенение настолько глубокое, что у него даже не шевельнулось сердце, когда пришла весть, что родители вместе с тетей сбил грузовик, водитель которого уснул за рулем. Уцелел только набор для чистки обуви, который Томпсон смастерил отцу на 40-летие. Уже после тюрьмы, выследив бывшего охранника Чарли Такера, Томпсон совершенно безучастно наблюдал за его предсмертной агонией. Как от затянутой на шее петли багровеет лицо, как тот отчаянно пытается ухватить руками веревку. Он ничего не чувствовал, никогда смотрел, как безжизненное тело охранника, медленно вращаясь, покачивается на веревке, никогда расставлял на земле под его ногами свечи, чтобы представить убийство делом рук какого-нибудь психопата-сатаниста, никогда, распрямившись, заглянул в остекленевшие глаза. Онемение. И все же Томпсон считал, что сможет себе помочь. Ничего сложного. Все равно, что починить дверь в ванную или укрепить расшатавшиеся перила. И то, и другое — всего лишь задачи. Вся разница в порядке величины. Джин и девочки помогут чувствам вернуться. Надо только следовать распорядку, делать то, что делают все нормальные люди, те, которые чувствуют. Раскрашивать стены в комнатах у детей. Смотреть вместе с ними их любимый телесериал. Устраивать в парке по выходным семейные пикники. Приносить им то, что они просят. Вишня, виноград, молоко. Вишня, виноград, молоко. Можно от случая к случаю и крепкое словцо пропустить. Потому что люди ругаются, когда злятся, а кто злится, тот чувствует. Этим же объяснялась его привычка насвистывать. Он считал, что музыка поможет ему вновь стать таким, каким он был до тюрьмы. Люди, которым нравится музыка, не безразличны. Люди, которые могут красиво свистеть, способны на чувства. У таких людей, конечно, должна быть семья. Такого человека можно остановить на улице и дружески с ним поговорить. Ему можно запросто предложить чипсы или вместе послушать музыку. «Что скажешь, сынок? Не правда ли, эти ребята здорово играют?» Надо только все делать по правилам, и онемение отступит. Чувства вернутся сами собой. Но давало ли это желаемый эффект? Программа, призванная возвратить чувствительность, свист, ругательство, смех, проговаривание того, что следует повторять, вишня, виноград, молоко? Пожалуй, что да. Ему вспомнилась женщина в белом костюме, ее размеренный ритм туда-сюда, туда-сюда. Он мог бы сказать, не покривив душой, что ему нравилось за ней наблюдать. Он даже почувствовал легкое удовольствие. Очень неплохо. Нет, погоди. Даже очень неплохо, твою мать, — пробормотал он шепотом. Вот так. То, что надо. Может, снова стоит попробовать секс? Обычно раз в месяц с утра у него получалось. Но, если честно, к сексу он был равнодушен. А если нет настроения, то и Виагра не поможет. Томпсон немного подумал. И все-таки надо попробовать, выждать еще пару деньков и снова попробовать с Джин. От этой мысли ему стало как-то неловко. Ну да, попытка не пытка. К тому же неплохой тест на чувствительность. Да. Непременно надо попробовать, проверить, есть ли прогресс. Вишня, виноград, молоко. Томпсон остановился у таксофона напротив греческого ресторанчика. Набрав номер голосовой почты, он ввел код доступа и прослушал новое сообщение. В нем говорилось, что в школе почти представилась возможность убить Женеву, но вокруг было слишком много полиции. Далее упоминался ее адрес на 118-й улице, и что неподалеку от ее дома, иногда меняя позицию, дежурят две машины, патрульная и еще одна без опознавательных знаков. Рядом с девушкой все время находятся от 1 до 3 офицеров полиции. Томпсон запомнил адрес, затем стер сообщение и пошел дальше, пока не оказался у 6-этажного жилого дома, даже более ветхого, чем домик Джин. Обогнув здание, Томпсон вошел через черный вход и поднялся по лестнице к своей главной конспиративной квартире. Войдя и заперев за собой дверь, он отключил систему защиты. Здесь было немного уютнее, чем на Элизабет-стрит. Стены были отделаны светлой филенкой, явно очень старательно. Имелся даже ковер, который пах так, как таким коврам и полагается пахнуть. Мебели было явно больше, с полдюжины разных предметов. Квартира напоминала Томпсону комнату отдыха, которую они вместе с отцом по выходным пристраивали к своему бунгало в Техасе взамен унесенного смерчем трейлера. Из большого шкафа для утвари он осторожно извлек 2 банки и перенес их на стол, насвистывая мелодию из «Покахонтас». Девочки были просто без ума от этого фильма. Открыв ящик с инструментами, натянул толстые резиновые перчатки, надел маску и защитные очки. Затем принялся собирать устройство, которое завтра должно будет убить Женеву и всех, кто окажется с ней поблизости. Щелк! Мелодия в голове сменилась. Вместо темы из диснеевского фильма теперь звучала мелодия Боба Дилана «Вечно молодой». Закончив с адской машинкой, он внимательно ее оглядел и остался доволен. Убрал инструменты и вещи, прошел в ванную, снял перчатки и 3 раза вымыл руки. Свист постепенно стих, когда Томпсон вновь принялся прокручивать в голове сегодняшнюю мантру «Вишня, виноград, молоко, вишня, виноград, молоко». Он ни на секунду не переставал готовиться к тому дню, когда к нему вернется чувствительность. «Ну что, мисс?» «Как дела?» «Все в порядке, детектив». Мистер Белл стоял на пороге комнаты, оглядывая заваленную учебниками и тетрадями кровать. «Ого! Должен признать, расслабиться ты себе и правду не позволяешь». Женева пожала плечами. «Я сейчас ухожу домой, сыновья уже заждались». «У вас сыновья?» «Да, 2. Может быть, познакомлю когда-нибудь». «Если захочешь, конечно». «С радостью», — сказала Женева, а про себя подумала, что этого никогда не случится. «Они сейчас дома с вашей женой?» «Сейчас они у моих родителей. Моя жена умерла». От этих слов у Женевы кольнуло в сердце. За ними чувствовалась настоящая боль. Хотя, как ни странно, внешне детектив свои эмоции не проявил. Казалось, будто он много и часто тренировался произносить эти слова без слез. «Сожалею». «Ничего. Уже несколько лет прошло». Женева, понимающе кивнула. «А где офицер Пуласки?» «Ушел домой. У него есть дочь. И скоро ожидается пополнение». «Мальчик или девочка?» «Если честно, затрудняюсь сказать. Завтра он с раннего утра будет здесь. Тогда мы его и спросим. Твой дядя в соседней комнате, и мисс Линч сегодня заночует у вас». «Барб? Ага». Она славная. Рассказывала мне про своих собак и про некоторые телешоу. Женева кивнула на учебники. «А у меня времени на телевизор не остается». Детектив Белл рассмеялся. «Определенно, моим ребятам не помешало бы немного вашего влияния, мисс. Обязательно вас познакомлю». «Ну ладно. Если что, сразу зови Барб». Он помедлил. «Даже если просто кошмар приснится. Я понимаю, одному без родителей иногда бывает не по себе. Я не боюсь оставаться одна. Не сомневаюсь. И все же, если понадобится, кричи. Для этого мы и здесь». Он подошел к окну, выглянул, отодвинув одну занавеску, проверил, заперто ли окно, вернул штору на место. «Спокойной ночи, мисс. Беспокоиться не о чем. Мы обязательно поймаем этого парня. А лучше мистера Райма и его людей тут никто не справится. Спокойной ночи». Ну, наконец-то, уходит. Может, конечно, он действовал из лучших побуждений, но Женеве не нравилось, когда с ней так сюсюкают. И без лишнего напоминания о пережитом ужасе она тоже бы обошлась. Собрав разбросанные по кровати книги, она аккуратной стопкой сложила их у двери. Если придется поспешно уходить из квартиры, то можно будет найти их без света, чтобы забрать с собой. Она всегда их так складывала перед тем, как лечь спать. Пошарив в сумке рукой, Женева нащупала высушенный цветок, который ей подарила фокусница Карра. Некоторое время она рассматривала фиалку, затем вложила ее в книгу, лежащую на вершине стопки. Сходила в ванную, умылась, почистила зубы, после чего тщательно вытерла перламутровую раковину, вспоминая с улыбкой, какой бардак царит в туалете у Киш. На обратном пути в коридоре она встретила Барб Линч, и та пожелала ей спокойной ночи. Вернувшись в спальню, Женева заперла дверь, затем, поколебавшись немного, чувствуя себя дурой, взяла стул и подперла спинкой дверную ручку. Переоделась в шорты с линялой футболкой, легла на кровать и выключила свет. Возмущенная, встревоженная, минут 20 она пролежала на спине, думая о своей матери, потом об отце, потом о Киш. Когда перед глазами начал всплывать образ Кевина Чини, Женева немедленно вымела его из головы. Наконец мысли вновь привели ее к предку, Чарльзу Синглтону. Как он бежит, бежит, бежит. Прыжок в Гудзон, его тайна. Что заставило его так всем рисковать? Как же сильно он, должно быть, любил жену и сына. Но в мысли упорно вторгался образ того ужасного человека, который напал на нее утром. О да! Полицейским она и вида не подала, как сильно напугана. Натянутая на лицо шапочка, глухой тяжелый удар — когда дубинка врезалась в манекен, шаги за спиной. А теперь еще вот второй. Черный мужчина с пистолетом во дворе школы. От таких воспоминаний сон сняло как рукой. Женева открыла глаза и уставилась в темноту перед собой, вспоминая другую бессонную ночь, когда ей было 7 лет. Она встала с кровати, пришла в гостиную и включила телевизор. Минут 10 смотрела какой-то дурацкий комедийный сериал, и тут в комнату вошел отец. «Ты что здесь? Зачем тебе это смотреть?» Он щурился и моргал от яркого света. «Просто не спится. Тогда лучше почитай что-нибудь. Нет желания. Тогда я сам тебе почитаю». Он подошел к книжным полкам. «Вот, тебе понравится. Лучше книги я не читал». Отец уселся в кресло, которое застонало и заскрипело под его весом, и Женева посмотрела на хлипкую книжицу в его руках, но название разглядеть не смогла. «Удобно устроилась?» — спросил отец. «Ага, Она растянулась на диване. «Закрой глаза». «Не хочу». «Так будет легче все себе представлять». «Ну, ладно. А что...» «Тссс!» «Ладно». Книга называлась «Убить пересмешника». В течение следующей недели чтение перед сном превратились для них в ритуал. Женеве казалось тогда, что лучше на свете книги нет, а к тому времени она успела прочесть или выслушать не так уж и мало. Она просто влюбилась в главных героев, овдовевшего, но невозмутимого с несгибаемой волей отца, брата с сестрой. Женева всегда хотела иметь брата или сестру. Да и сама история, повествующая о мужестве перед лицом ненависти и тупости, завораживала. История, написанная Харпер Ли, надолго врезалась в память. Забавно, когда ей было 11, она решила ее перечитать и открыла для себя много нового. И снова, сняв книгу с полки в 14, поняла еще больше. В прошлом году, перечитав ее в очередной раз, она написала по ней доклад по английскому языку на «Отлично». «Убить пересмешника» сейчас находилась в числе других книг у двери, приготовленных к немедленной эвакуации в случае пожара. Женева не расставалась с ней, даже когда не читала. Именно в эту книгу она вложила сухую фиалку, подаренный Карой талисман. Но сегодня Женева выбрала из стопки другую — «Оливер Твист» Чарльза Диккенса. Улеглась на кровать, поставила книжку себе на грудь и открыла страницу, заложенную сплюснутой соломинкой. Она никогда не загибала страницы, даже в дешевых изданиях с мягкой обложкой. Начала читать. Поначалу каждый скрип в стенах заставлял ее вздрагивать. То и дело всплывал образ человека с натянутой на лицо шапочкой. Но вскоре история поглотила ее внимание целиком. А еще около часа спустя ее веки налились тяжестью, и она погрузилась в сон, убаюканная не поцелуем матери или голосом отца, шепчущего молитву, а плавными переливами слов далекого незнакомца.